На кухне, в холодильнике, он нашел все, что надо, и быстро поставил на стол холодные закуски. Нашлась и бутылочка водки, и огурчики. «Божественный напиток! При случае никогда не отказываюсь», — довольно произнес он, поднося рюмку ко рту. «Раньше тоже приходилось водочкой баловаться?» — удивился Сергей Арнольдович. Пропустив рюмочку и не спеша закусывая соленым огурцом, Иуда ответил. «И не раз». Этот ответ обескуражил. «Выходит, — подумал Ванин, — я не единственный, с кем он имеет дело». Он хотел задать еще вопрос, но Иуда уже продолжил говорить. Перебивать его казалось неудобным. «Так вот, начал я заведовать казной, иными словами, стал казначеем. Забот, естественно, у меня прибавилось, я уже говорил, почему. Кстати, трапезные в то время в основном были при храмах. Были, конечно, и в других местах, но не столь чистые и опрятные, и для святого дела непригодные. Народ любил собираться при храмах. Чаще всего я выбирал места, где назначались встречи. Естественно, это были тайные места. По субботам встречались здесь», — Иуда махнул головой в сторону фрески. «Там и сейчас все как тогда. Ничего не изменилось. И этот храм, и это место не подвластны времени, как и память и вера в него. Должен вам сказать, что встречи эти, когда Иисус доносил до апостолов свое мировоззрение, не всегда были тихими и мирными. Страсти порой кипели нешуточные. Но, по большому счету, все его ученики были людьми, состоявшимися в своих убеждениях. Многие хотели видеть Иисуса царем иудеев, а себя при нем. Но об этом я расскажу позже. Как-то раз, когда все уже разошлись, он попросил меня остаться. Горестно ему было, и говорит он мне: «Только тебе могу поручить это таинство, потому как знаем мы друг друга с малых лет и любим друг друга, как истинные братья. И знаешь ты мою чудотворную силу от руки моей, а не с чужих слов. Ты не усомнишься в чистоте помыслов моих, как ученик мой лучший, познавший мысли мои более других». Я почувствовал недоброе, спросил его: «Что от меня требуется, учитель, чтобы печаль твою развеять?» «Брат мой Иуда», — говорит он мне, — «с твоей помощью я закончу свой земной путь и взойду на Царство Небесное, и начну свой путь небесный. Оковы земные давят на меня. Все, что я должен был исполнить в жизни своей земной, я исполнил. Для дел грядущих, ради веры нашей с тобой, я должен уйти. Но уйти я должен на кресте, и муки принять страшные должен во имя рода человеческого, чтобы смерть моя земная показала, что для истинно верующего человека смерти не существует». Иуда замолчал. «И что дальше случилось?» — спросил Ванин. «Дальше он мне сказал: меня давно уже ищут. Предать меня труда не составит. Скажешь лишь место моего нахождения, а взамен востребуешь с них 30 серебряников, то бишь цену раба бесправного». «Вот это расклад», — сочувственно произнес Сергей Арнольдович. Иуда продолжал. «Я в полном смятении и отчаянии со слезами на глазах говорю ему: что же ты делаешь со мной, учитель, брат мой? Не проси меня взять такой грех на душу. Именем твоим заклинаю тебя». А он, как ни в чем не бывало, продолжает: «Это не грех, это крест твой, выбранный нашей судьбой, исполнить его и быть со мной рядом во все времена. Я обрету бессмертие в Царстве Небесном с именем веры нашей в Господа Бога, Отца моего. А ты, брат мой, с именем Иуды Искариота, предавшим Иисуса, Иуды Христопродавца». Наступила мертвая тишина. Оба молча смотрели на картину. Ванин, уставившись своими голубыми неморгающими глазами, полными смятения и тупой безысходности от непонимания того, что с ним происходит, Иуда с ностальгической грустью. «Ну, а дальше все известно. Вот сюжет, изображенный Леонардо. Это как раз тот момент, когда Иисус уже сказал: сегодня один из вас предаст меня. И видите, какой базар поднялся среди учеников апостолов. Каждый хочет доказать, что кто угодно может предать Иисуса, только не он. Но выбор сделан. Через мгновение Он повернет голову в мою сторону, положит свою руку на мою и скажет: «Делай, что должен. Время пришло». «О чем это вы?» — спросила Мария Магдалена. «Видите, она как раз между нами сидит». А он ей отвечает: «Не беспокойся, поручение у него важное». Сергей Арнольдович на последних словах Иуды неожиданно для себя зарыдал. И то, что он мне сказал, оказалось истиной. Люди, обращаясь теперь к Богу и называя имя Его Иисус, вспоминают всегда и того, кто предал Его. Мое имя всегда рядом с Ним. Но главное, что вера в Царство Небесное стала верой в Иисуса Христа. «Ну, а после всего произошедшего ты с Ним говорил, встречался?» — спросил Ванин, вытирая слезы. «И говорил, и встречался». «И что он тебе говорил? О чем вообще с ним разговаривали? Брат мой Иуда?» Почему-то перешел на официальный тон Ванин. «Много о чем говорили», — продолжал он. «Огорчен он давно и сильно. Еще с тех времен, когда власть имущие веру Христову взяли себе на вооружение, чтобы управлять простым народом. Идея эта пришла в голову императора Константина Великого, который в 325 году, почти через 300 лет после смерти земной Иисуса Христа, решил провести в Никее, это городок около современного Стамбула, первый Всемирный собор, после чего христианство стало государственной религией в Римской империи. «Что делать?» — вздохнул Иуда. «Прав был Иисус, когда говорил, что гонители наши почитать и поклоняться нам станут, а идею нашу извратить пытаться будут, и с именем моим преступления творить станут. Но правда Божья все расставит на свои места, и всем раздадут по достоинству. Пути Господни неисповедимы. Никто не знает, когда и что произойдет, только Он один знает». «Да, чуть не забыл. Хотел вам, брат мой Сергей, рассказать, что после воскрешения Иисуса появилось множество сект, в которых ритуал посвящения в члены секты происходил через прибивание к кресту и ночь пребывания в тайной пещере. После этого эти сектанты узнавали друг друга по характерным шрамам на руках и ногах. Они считали себя истинными приверженцами веры Христовой. Вот такая была вера в этого человека. Слава Богу, что вера не имеет ничего общего ни с государством, ни с властью. У Бога, — продолжал Иуда, — нет отношений с государством. У Бога есть отношения только с человеком». «А как же великие мира сего? — спросил Ванин. — Помазанники Божьи. Или как? Никаких помазанников не существует?» «Это ритуал, придуманный церковной властью для того, чтобы придать значимость правителям, чтобы они в понятии народа были как бы ближе к Богу, чем остальные люди. Но вы же понимаете, что такого просто не может быть. Другое дело — получение благословения от духовного лица церкви. Это своего рода индульгенция со стороны церкви в том, что избранник будет блюсти христианские заповеди». «Так почему же тогда помазанники Божьи грешили?» — спросил Ванин, думая о чем-то своем. «Потому что они люди», — ответил Иуда. «А люди, как известно, без греха не живут. Вот взять, к примеру, тебя». Ванин насторожился и замер. Иуда продолжал: «Ты, брат мой, очень умный человек. Целью твоей жизни является богатство. Не просто богатство, а создание гигантского состояния. Правильно?» Он пристально посмотрел на Сергея Арнольдовича, который заерзал на своем стуле, скромно потупив голубые глаза. «Ну, допустим», — тихо признался он. «Цель вроде как цель», — продолжал Иуда. «Но какими способами и методами ты, брат мой, ее добиваешься? Скольких людей ты угробил? Сколько семей своих соотечественников сделал несчастными и обездоленными?» Ванин не выдержал упреков и громко крикнул: «Я этого не делал». «Стоп, стоп, стоп», — остановил его Иуда. «У меня все ходы записаны». Он засунул руку под пижаму, откуда чудесным образом достал потертый блокнот в кожаном переплете. «Читаем», — продолжил Иуда. «Август 95-го года. Начало серьезного бизнеса господина Ванина — создание инвестиционной компании «Росфин», юридического бюро «Консалт Инвест». Через эти две структуры, под предлогом акционирования совместно с руководством предприятий, было произведено их последующее банкротство. Таким образом, за три года господином Ваниным было приобретено в Московской области 3,5 тысячи гектаров земли, 4 предприятия обрабатывающей промышленности, 6 шахт, 2 угольных разреза в Кузбассе, в Приморье, на Дальнем Востоке приобретены 2 крупнейшие в стране судоходные компании. «Ну и что?» — возразил Ванин. «Все так делали, у кого была такая возможность». «А люди?» — поинтересовался Иуда. «Что люди? Люди не могут быть одинаковыми. Всех счастливыми не сделаешь. Я не Бог». «Но запомни и заруби себе на носу, так у вас, кажется, говорят», — возразил ему Иуда. «Бог с каждым из тех, кого ты обидел. А у тебя он только на стене висит, и тебе должно быть только поэтому страшно». «Да, ты действительно не Бог», — согласился Иуда. «Но в результате твоего стремления к богатству», — Иуда поднял указательный палец, — «слушай внимательно, четверть миллиона человек оказались без работы. Больше половины из них съехали с насиженных годами мест, потеряли жилье, 2 директора умерли от инфаркта, 1 бухгалтер повесился, а сколько стали пьяницами, сколько семей развалилось. Большинство из них до сих пор даже не подозревает, что горе в их дом принес разлюбимейший и уважаемый Сергей Арнольдович, который в трудную минуту всегда оказывался рядом и в любую минуту готов был помочь». «Ну все, хватит», — остановил Иуду Ванин. «Я не хочу больше этого слушать. Такие люди, как я, необходимы государству. Если бы не мы, страна бы рухнула. Прежняя беззубая власть все бросила на самотек. Экономику, финансы, производство. Я и мне подобные спасли страну от катастрофы». «Нет», — захохотал Иуда. «Вы не страну спасли от катастрофы, вы народ избавили от собственности. Красиво подарили людям их же собственную недвижимость, положив в карман все остальное, что оказалось за окнами их домов». Ванин смотрел на Иуду с нескрываемым недоумением. «Откуда ему все это известно? Господи, этот проклятый сон когда-нибудь кончится, я скоро сойду с ума». А Иуда, между тем, уже спокойно обращаясь к Сергею Арнольдовичу, говорил: «Брат мой Сергей, я на тебя не обижаюсь и не упрекаю в делах твоих и поступках, совершенных тобою. За все в вашем мире платится по счетам. Но ты жив и здоров, дело твое процветает. Гляди», — он опять открыл свой талмуд, «в швейцарском кредит Швейса 2 миллиарда швейцарских франков спрятано. Деньги не работают, просто лежат бальзамом на сердце твоем. Далее. В офшорах зарыто на Кипре, например...» «Стойте!» — почти криком остановил Иуду Ванин. «Откуда у вас это? Кто еще знает?» Ванин был в панике. «Нет!» Его охватил ужас. «Как же его сокровенная тайна? А вдруг этот бес все узнал? Это просто катастрофа!» «Да, брат мой. И главное, обратите внимание, за все ваши грехи вы не понесли никакого наказания. В мое время вас, уважаемый Сергей Арнольдович, распяли бы заживо на кресте, и никто бы не оказал вам милость, ткнув копьем под ребро. Помирали бы долгой, мучительной смертью». От этих слов тело Сергея Арнольдовича покрылось липким потом. Он со страхом стал рассматривать свои ладони и быстро спрятал их за спину. «Я ничего не могу с собой поделать, я таким уродился. Иногда я понимаю, что поступаю бесчестно, подло, грязно, но я всегда делаю это так, чтобы никому и в голову не пришла мысль, что за всем этим стою я. По-другому я не умею». Произнося эти слова, Ванин виновато улыбался и продолжал держать руки за спиной. «Скажите, Сергей, брат мой, у вас родители есть?» — обратился Иуда к Ванину. Этот вопрос застал бизнесмена врасплох. «Дело в том, — начал он, — что меня воспитывал отчим. Отца своего я никогда не видел, а когда мать повторно вышла замуж, мне было уже 5 лет. Детей у них, кроме меня, не было. Затем Москва, институт, — продолжил за Ванина собеседник. «Да, — подтвердил Ванин. — Потом мать померла от какой-то болезни». «Правильно», — подтвердил Уда. «Рак у нее был по женской части. На похороны вы не поехали, хотя однокурсники собирали вам деньги на дорогу. Вы их положили на счет сберкассу». «А вы откуда все это знаете?» — воскликнул Ванин. И сдался, как воздушный шарик. «Ах да, вы все про меня знаете. Но что делать? Вот таким дерьмом я оказываюсь в ваших глазах», — заключил он горько. «А в своих глазах?» — поинтересовался Иуда. «Что в своих?» «В своих глазах я действовал в соответствии со здравым смыслом». «То есть?» — заинтересовался Иуда. «Мать умерла? Ей уже ничем нельзя было помочь. Слезы, сопли — это не для меня. Ни о чем это не говорит, кроме слабости людей», — заключил Ванин. «Мертвому, ему же ведь все равно». «А как насчет отца?» — не унимался Иуда. «Вы отчима имеете в виду?» — уточнил Ванин. «Да, конечно. Он же вам заменил отца и воспитывал вас, одевал, обувал, кормил». «Да, конечно», — согласился Сергей Арнольдович. «Однако время, знаете, какое было? Толком не поешь, хорошей одежды не купишь. Никакого сравнения с тем, что мы имеем сейчас». «Вы, брат мой, хотите сказать, что отчим ваш не заслуживает того, чтобы пасынок его поддержал хотя бы на похоронах матери вашей?» Ванин ничего не ответил, но Иуда не унимался. «Где сейчас ваш отец?» «Помер 5 лет назад. Я послал человека в Краснодар, чтобы все сделали как надо». Ванин сбился и вдруг громко, как бы оправдываясь, заговорил, глядя на Иуду глазами, полными страха. «Не могу, понимаете? Не могу я на покойников смотреть. Я все время себя в гробу представляю. Мне страшно. Я вообще на похороны не хожу». Ванин плакал. Непонятно было, то ли это были слезы угрызения, то ли жалости к самому себе, оказавшемуся в нелепой ситуации. «Вот видишь», — успокоил его Иуда, — «странные метаморфозы получаются. Мы уже знаем, что ты вор, причем даже с молчаливого согласия властей, но сейчас еще выясняется, что ты еще и подлец». «Но это уж слишком», — возмутился Сергей Арнольдович. «Я к чему это говорю?» — продолжал Иуда, делая вид, что пропустил мимо ушей возмущение Ванина. «На тебе, брат мой, грехов больше, чем на дворовой собаке блох. А тебе ничего? Никто тебя не покарал, никто тебя не наказал, никто тебя не осудил. Ты живешь, как ни в чем не бывало». «А может, Бог не знает о моем существовании?» — с надеждой в голосе спросил Сергей Арнольдович. «Вопрос интересный», — ответил ему Иуда, — «и заслуживает, чтобы ему уделили самое пристальное внимание. Начну с того, что само явление человека — явление божественное, и Господь, словно лучиком света, освещает дорогу, по которой идет человек. Проблема наша с тобой, брат мой, в другом. Не каждому дано следовать этим путем и видеть этот лучик. По мере того, как человек взрослеет, на пути его возникает масса соблазнов. Не стоит также забывать, что любимцы сатаны — корысть, гордыня, зависть — они живут и строят свои замки по обочинам этой дороги. И далеко не каждый может следовать прямым курсом, не заглянув в гости к этим господам. Каждое мгновение, каждый час кто-то на земле сходит с дороги и попадает в цепкие лапы порока, а кто-то идет дальше. Поэтому Иисус и говорил, что дорогу к храму преодолевает только идущий. Но, к сожалению, не всякая из этих дорог приводит к храму. Так что будь спокоен, куда бы ни вела тебя твоя дорога, Бог о тебе знает. «Я понесу наказание?» — с дрожью в голосе спросил Ванин. «Пусть со мной делают что угодно, только Анну и детишек моих, чтобы не трогали, а?» Иуда сделал вид, что не услышал этих слов Сергея Арнольдовича. Он посмотрел в окно. Светало. «Однако, — говорит он хозяину, — пора и честь знать. До завтра». «До завтра», — ответил ему расстроенный Ванин, удивленно глядя на то, как ловко Иуда взобрался на свое место. «Господи, — взмолился Сергей Арнольдович, — делай со мной что хочешь. Виноват я перед тобой и перед людьми. Только прошу тебя, детишек моих и Анну не трогай». Ванин с мольбой и надеждой смотрел на печальное лицо Иисуса и увидел к своему ужасу, как веки Мессии приподнялись, и большие карие глаза, полные сострадания и укора, посмотрели с высоты полотна на стене на его полнеющую фигуру в полосатой пижаме и ночном колпаке. Сергей Арнольдович провалился в темноту.